Третье королевство. Сарагейская степь. Тиер среагировал первым. Едва голодный мрак ринулся на застывших от ужаса магов, он выставил сразу два щита, намереваясь остановить то, что явно стремилось поглотить человеческие жизни. Но тьма беспрепятственно миновала и первый сверкающий щит защиты 10 уровня, и вспыхнувший огнем купол. Элохар действовал жестче. Воздушная волна и магов снесло из зоны поражения. Послышались крики, многие люди пострадали, но живы остались все. И на мгновение над Сарагейской степью воцарилось напряженное молчание. Тейлран нанес удар. Темные оценили как и силу полубога, так и слабость собственной магии перед ним. «Бездна!» — мрачно выругался Тьер. «Тьма!» — вторил ему принц Хаоса. Сахарель, уже не скрывая своей истинной сути, расправил крылья, взлетел, а остановился уже рядом с лордами, насмешливо поглядывая на обоих. «Я говорил, людишек в расход». Ему никто не ответил. Темные мрачно смотрели на полубога, осознавая масштаб проблемы. «Умен», — хрипло произнес Элохар. Тьер не произнес ни слова. Какой смысл? Сахарель, нахмурившись, напомнил. «Люди вторичны». На него мрачно глянули оба магистра, и демон, поежившись, отступил. Да, план имелся, но в создавшихся условиях темные лорды осознали, что следовать ему невозможно. Сахарель не решился настаивать. «Импровизируем», — усмехнулся Тьер. «Выводи магов», — приказал Элохар. Переглянулись. «Не рискуй», — произнес магистр темной магии. «Уводи магов», — повторил принц Хаоса. «Сахарель, ты аристократию». Крылатый демон нервно переступил, раздраженно глядя на того, кому обязан был подчиняться. Не выдержал. «Рен, не рискуй!» — хрипло прозвучал его бас. «Силы не равны, ты...» «Исполнять!» А затем, жестко усмехнувшись, протянул. «Бить по слабым местам умеют не только боги». И принц Хаоса вскинул руки, призывая огонь и песок. Оба вихря столбом взвелись. Огненный гудел и ревел, песчаный завывал, словно сотня запертых ветров черной пустыни. «Рен, это не причинит полубогу никакого вреда!» — прошипел Сахарель. «Я в курсе», — совершенно спокойно ответил Элохар. «Начинаем». Вспыхнуло алое пламя, перенося Тьера к магам. Взлетел Сахарель, намереваясь прикрыть аристократов. И в ту же секунду Элохар ударил.